Глава вторая. Есть гора Кунь-Лунь. Китайские мифы о сотворении мира. Эпиграф. Великая гора Кунь-Лунь служит земной обителью и столицей верховного предка. Ей управляет для верховного предка бог с туловищем тигра и девятью хвостами. У него человеческое лицо и тигриные когти. На этой горе водятся разные животные и птицы. Там растет дерево, которая предотвращает наводнение, и встречается трава, прибавляющая сил. А еще там растет дерево долголетия, плоды которого дарят бессмертие. С этой горы берут начало пять великих рек – Хуанхэ, или желтая, Байхэ, или белая, Чишуй, или красная, Хэйхэ, или черная, и Циньхэ, или зеленая. Эта гора – центр Земли. Там проходит путь Солнца и Луны. Пересказ каталога гор и морей. Традиционно в мифологических системах выделяется некоторое количество главных, стержневых мифов, центральное место среди которых занимает миф о становлении бытия, как выразился однажды голландский индолог Франциск Кёйпер, и миротворении. Древнекитайская мифология в этом отношении долгое время считалась уникальной, поскольку бытовало мнение, что в ней миф о миротворении, иначе космогонический, попросту отсутствует. Как писал немецкий синолог Дёрг Боде, представляется, что Китай, возможно, единственный из большого числа цивилизаций древности, не имел действительного мифа о сотворении мира. Однако реконструкции мифов о Нюйва, Юе, Джуне и Ли, равно как и сведения, содержащиеся в книге перемен, и Цзин, заставляют усомниться в обоснованности этого вывода. Космогонический миф и даже мифы в Китае, безусловно, существовал. К сожалению, по ряду обстоятельств космогония в итоге оказалась подмененной историографией. Миф о сотворении мира превратился в миф об установлении и упорядочении империи, о собирании земель. Так историк Сыма Цянь приписывал устроение мира легендарному Хуан Ди, желтому предку, который упорядочил пять стихий, насадил пять видов злаков, успокоил народ, навел порядок в четырех частях страны. Но поэт Цюй Юань почти за три столетия до Сыма Цяня спрашивал, каков был довременный мир? «Был древний хаос, говорят, кто четкости добился в нем? В том, что кружилось и неслось, кто разобрался? Как поймем?» Перевод Аделины Адалес. Мифы, о которых упоминал Цюй Юань, встречаются во фрагментах в ранних натурфилософских трактатах. На основании этих фрагментов и выстраиваются сюжеты, имеющие космогонический характер и позволяющие воссоздать древнекитайский миф о миротворении. Например, в трактате Хуайнань Цзы говорится, что в давние времена, когда не было ни земли, ни неба, из хаоса возникли два божества. Они сотворили небо и землю, после чего разделились женское – инь, и мужское – ян, а также определились восемь сторон света. А трактат «Дуньцзя Кай Шань Ту» приписывает миротворение богу Цзюйлину, гигантскому духу, который родился до начала времен и овладел знанием законов земли настолько, что мог впоследствии воздвигать горы и прокладывать путь рекам. В поздней книге «Описание удивительного» создание мира приписывается матери бесов – Гуйму, обитающей в горах на Южном море. Она рождает и небо, и землю, и бесов. Пожалуй, можно смело утверждать, что древнекитайский миф говорил о сотворении мира из хаоса или первоначальной субстанции. Этот сюжет вдобавок согласуется с другими мифологическими традициями. В индийской мифологии мир возникает из изначальных космических вод, олицетворения хаоса, которые несли в себе зародыш жизни. У древних египтян в изначальных космических водах появилось яйцо первотворения. В шумеро-аккадской мифологии мир сложился благодаря обузданию космических вод. Можно вспомнить и библейский миф о сотворении мира. Правда, в трактате Джуан Цзы миф о рождении мира из хаоса переосмыслен в несколько комическом ключе. По трактату божество Южного моря звалось Шу – быстрый, божество Северного моря звалось Ху – внезапный, а божество центра звалось Хуньдунь – хаос. Шу и Ху часто гостили у Хуньдуня, а тот встречал их с неизменным радушием, и они задумали отблагодарить Хуньдуня за его доброту. Шу и Ху сказали: «У всех людей есть 7 отверстий, чтобы видеть, слышать, есть и дышать. И только у него нет ни одного. Давай-ка попробуем сделать дырки и ему». Они каждый день сверлили по отверстию, и от этой заботы Хуньдунь умер. По комментарию Юаньке, хотя Хуньдунь, в котором Шу и Ху, олицетворение быстротечности времени, просверлили 7 отверстий, умер, но в результате возникли Вселенная и Земля. Первоначальный хаос оформился в мироздание благодаря действию сил инь и ян. Эта гармоническая оппозиция древнекитайской натурфилософии в дальнейшем стала основой китайского мировоззрения. Сила инь олицетворяла собой женское начало – землю, тьму, смерть, луну и четные числа. Сила ян олицетворяла мужское начало – небо, свет, жизнь, солнце, нечетные числа. С представлением об инь и ян связана и концепция 5 первоэлементов, из которых состоит мир – земли, огня, воды, металла и дерева, взаимодействие которых есть необходимое условие бытия. Однако эти концепции пользовались популярностью в основном в конфуцианских и даосских, скажем так, жреческих, кругах. В народе куда более широкое распространение получил миф о сотворении мира – Паньгу. Первый человек – Паньгу. Миф о Паньгу, вероятнее всего, заимствован китайцами у соседних южных народов. Известен сюжет о чудесном прародителе некитайских племен – собаке Паньху. Имеются и другие сказания. Что не помешало ему со временем стать наиболее популярным в китайской мифологии мифом о сотворении мира. Согласно одной средневековой энциклопедии, небо и земля пребывали в хаосе, словно содержимое куриного яйца, и тогда родился Паньгу. Через 18 тысяч лет начало складываться мироздание, из чистого начала ян возникло небо, из мутного начала инь выросла земля, а Паньгу, находившийся между ними, менял свой облик по 9 раз в день. На небе он был духом, а на земле – святым. Небо каждый раз поднималось на 1 джан, около 3 метров, и земля становилась толще на 1 джан, и Паньгу тоже вырастал на джан в день. Так продолжалось 18 тысяч лет, пока небо не поднялось очень высоко, земля же опустилась очень низко, а Паньгу не вытянулся до огромных размеров. Историк Юань Кэ, пересказывая древнекитайские мифы, приводит любопытную цитату из книги Джоу Ю «Сказание о начале мира», 16 век. «Стоило Паньгу вытянуться, как небо стало подниматься вверх, а земля опустилась вниз. Но все же они не могли разделиться, и тогда Паньгу взял в левую руку долото, а в правую топор. Он рубил и кромсал, и от его усилий, а он обладал божественной силой, земля и небо, в конце концов, разделились. Достигнув этого состояния, Паньгу умер, и согласно толкованию истории ученого-чиновника Ма Су, 17 век, перед самой смертью преобразился. Его дыхание стало ветром и облаками, голос – громом, левый глаз – солнцем, правый глаз – луной, конечности и костяк – 4 сторонами света и 5 великими горами. Кровь Паньгу растеклась реками, жилы и вены обернулись складками на земле, мясо сделалось почвой на полях, растительность на теле превратилась в травы и деревья, зубы стали золотом и нефритом, семя и костный мозг – жемчугом и каменьями, а пот – дождем и росой. Другой текст дополняет: из слез Паньгу образовались реки, из дыхания – ветер, из голоса – гром, из зрачков – молнии. Существует и предание о том, что паразиты, кишевшие на теле Паньгу, превратились в людей. Миф о творении мира из тела первопредка присутствует во многих мифологических традициях. Так в индийской Ригведе имеется миф, он повторяется и в Атхарва-веде, о принесении в жертву первосущества и создании мира из его тела. В ведической традиции такое первосущество – великан Пуруша. Его расчленили на составные части, а из них возникли основные элементы социальной и космической организации. Глаз Пуруши стал солнцем, дыхание – ветром, пуп – воздушным пространством, голова – небом, ноги – землей, уши – сторонами света. Кроме того, изо рта Пуруши произошли брахманы, то есть жрецы, из рук – кшатрии, или воины, из бедер – вайши, или земледельцы, а из ног – шудры, иначе – неприкасаемые, низшая индийская каста. Этот сюжет имеет несомненную индоевропейскую основу, что подтверждается его присутствием и в иранской, и в скандинавской, и в славянской мифологиях, и в мифологических системах других индоевропейских народов. Согласно иранской Авесте, первый человек Йима был распилен пополам, и из его тела был сотворен мир. В скандинавской мифологии мир создается из тела первосущества Ймира. Из подмышек Ймира, а также от трения его ног родились инеистые великаны. Из мяса Ймира появилась суша, из костей – горы, из черепа – небо, а из крови – море. В греческом орфическом гимне Зевсу мы находим наложение образа бога богов на образ первосущества жертвы. Царское тело одно, и в нем все это кружится. Огонь и вода, земля и эфир, и ночь с одиницей. Перевод Викентия Вересаева. В северорусской «Голубиной» книге также повествуется о жертвоприношении первосущества, повлекшем за собой сотворение мира. Правда, под влиянием христианства опущен момент расчленения тела первосущества и привнесены христианские мотивы. Очевидные параллели между китайским мифом о Паньгу и индоевропейским сюжетом заставляют предположить постороннее, арийское, то есть индийское влияние на китайскую традицию. Некоторые исследователи видят в мифе о Паньгу искусственную конструкцию, тщательно выстроенную даосами, ради понятной цели – внедрить в народ одну из центральных идей даосизма – абстрактную и недоступную для понимания простецов идею дао. Так или иначе, миф о Паньгу стал со временем широко известным и очень популярным в Китае, а сам Паньгу сделался одним из главных персонажей всекитайского пантеона. В трактате «Лю Си Фаня» о племенах, обитающих за хребтом Улин, говорилось, например, что народ Яо поклоняется Паньгу и называет его Паньваном, правителем Пань. Эти люди верили, что Паньвану подвластны жизнь и смерть человека, долголетие и благополучие. Когда случалась засуха, Паньвану молились и носили по полям его изображение, чтобы он увидел гибнущие посевы. Можно предположить, что заимствованный миф о Паньгу наложился на бытовавший в Древнем Китае миф о сотворении мира богиней Нюйва. Миф о Нюйва. В средневековом словаре говорится: Нюйва – мудрая и древняя богиня, превратившаяся в тьму вещей, как и Паньгу после смерти. А каталог гор и морей упоминает 10 человека-богов, в которых превратились внутренности Нюйва. Поэт Цюй Юань и трактат Хуайнаньцзы упоминают о 70 превращениях Нюйва, которые современными исследователями толкуются как метафорическое описание создания мира этой богини. С Нюйва связан и еще один миф космогонического характера – миф о починке неба, разрушенного в результате потопа, который устроил бог разливов Гунгун. По мифу, Гунгун разрушил одну из гор, служивших опорой небу, и часть небосвода отвалилась. Правда, в настоящее время считается, что Гунгун не являлся виновником потопа, что введение этого бога в данный миф – результат позднейших влияний. В трактате Хуайнань-цзы говорится, что в древние времена четыре предела обрушились и девять материков раскололись. Эта катастрофа гораздо масштабнее той, которую учинил Гунгун, когда отвалилась часть небосвода. Вдобавок Нюйва, исправляя урон, ставит четыре подпорки небу, то есть укрепляет его целиком, а не только в одном месте, как было бы логично предположить в связи с действиями Гунгуна. В трактате Хуайнань-цзы говорится, что небо не покрывало все сущее, земля несла на себе не все живущее, пламя горело не угасая, волны вздымались непрестанно, свирепые звери пожирали подданных, хищные птицы уносили слабых и старых. Исправить эти повреждения смогла только Нюйва. Она собрала камни пяти различных цветов, расплавила их на огне в жидкую массу и заделала прорехи в небосводе, затем убила огромную черепаху, отрубила у нее четыре ноги и поставила их вертикально, как подпорки неба. Затем собрала тростник, сожгла его, сгребла пепел в кучи и тем самым преградила путь водам потопа, а также прогнала хищных зверей и птиц. Отделение неба от земли. О починке земли, точнее об ее отделении от неба, говорит и миф о богах Джуне, Великом, и Ли, Черном. Каталог гор и морей упоминает некоего бога Лаотуна, старца-младенца, который родил Джуна и Ли и приказал им первому поднять небо, а второму опустить землю. Когда они исполнили это повеление, связь между землей и небом прервалась. Отныне боги уже не могли спускаться на землю, а люди подниматься к богам. Французский исследователь Анри Маспиро, опираясь на версию не каталога, но книги преданий, где правители Джун и Ли отделяют землю от неба, дабы покарать погрязший в злодеяниях народ Мяо, реконструировал этот миф следующим образом. Когда земля еще не была устроена, ее населяли чудовища, крылатый народ Мяо. В то время земля и небо находились почти вплотную друг к другу. Боги и народ Мяо свободно общались между собой, однако земля, населенная чудовищами, была непригодна для людей, поэтому Верховное Божество истребило Мяо и повелело Джун и Ли поднять небо и опустить землю, а затем послало в мир героев, обустроить землю и сделать ее пригодной для жизни людей. Этими героями были Хоу Цзи, Юй и лучник И. О лучнике подробнее будет рассказано далее. Более позднее толкование этого мифа – наказание людей за прегрешение перед божествами, знаменующее собой окончание Золотого века. Некогда люди жили вместе с богами, но постепенно стали осквернять союзы, перестали уважать авторитеты. Боги усвоили установление людей и не выполняли своих обязанностей. Тогда не стали спускаться счастливые рождения. Урожай. Не стало изобилия, без конца повторялись несчастья и бедствия. Речи царств. И тогда Джун и Ли по приказанию Верховного Божества отделили небо от земли. Отделенная от неба и обустроенная земля выглядела, насколько можно судить по разрозненным сведениям в первоисточниках, следующим образом. На западной окраине четырех пределов и девяти материков возвышалась гора Кунь-Лунь, китайский вариант мировой горы, сопоставимый с индийской Меру или японской Фудзи. Высота Кунь-Луня более 7 тысяч километров. На этой горе находится исток великой реки Хуанхэ. Еще там располагается нижняя столица небесного правителя Шанди. Вершина Кунь-Луня достигает небесного дворца, а подножие горы окружено глубокой и стремительной рекой Жошуй и огненными горами. Поднявшись на Кунь-Лунь или взобравшись по особой лестнице, можно было попасть на небо. С Кунь-Луня берут начало реки пяти цветов. На его вершине растет дерево долголетия, бессмертия. Кунь-Лунь – китайский вариант мифологемы мировой горы, известный многим мифологическим традициям. Мировая гора представляет собой образ мира, модель Вселенной. В мифах эти два символа иногда совмещаются. Мировое древо растет на вершине горы. Мировая гора находится в центре мира. Вокруг нее, как вокруг мировой оси, строится мироздание. От ее вершины дорога ведет к небесам, а нижняя часть горы указывает на вход в подземный мир. Вершина горы отдана во владение богам. Посередине обитают люди, а у подножия горы или под ней – злые духи. Мифологическое пространство выстраивается, как правило, в двух направлениях – по вертикали и по горизонтали. Вертикальную проекцию представляет мировая ось, либо гора, либо мировое древо. Центр и опора мира, модель мироздания, его вертикальная проекция. Крона мирового древа достигает небес. Корни уходят в преисподнюю. Ствол соответствует срединному миру, то есть миру людей. Характерным образчиком мирового древа может служить скандинавский ясень Игдрасиль, который связывает между собой 9 миров. На его вершине сидит мудрый орел, корни дерева гложут змеи и дракон Нидхегг. 3 корня Игдрасиля уходят в подземный мир. Под ними расположены источники, и среди них тот, у которого живут богини судьбы Норны. Описание Игдрасиля представляет собой одновременно вертикальную. Крона – небо, Асгард, ствол – Мидгард, корни – Нифельхейм. И горизонтальную – 3 корня – Асгард, Мидгард, Утгард. Проекции мироздания, причем в последней моделируются числовые отношения – 3 корня, 4 оленя, 6 змей. Шумерское дерево Хулупу аналогично воспроизводит вертикальную модель мира. На его ветвях сидит небесная птица Анзуд. В корнях прячется змей преисподний, а в стволе обитает дева Лилит. Схожее представление обнаруживается и в славянской традиции, которая также объединяет вертикальную и горизонтальную проекции. Сравните загадку. Когда свет зародился, тот дуб повалился и теперь лежит. Дорога. Апокрифическая легенда о сотворении мира гласит: «Земля лежит на воде, вода на камне, камень на 4 китах, киты на огненной реке, река на вселенском огне, а огонь на дубе железном, посаженном прежде всего другого, и все корни его опираются на Божью силу». Многочисленные заговоры упоминают остров Буян, где на камне Алатырь стоит булатный дуб или священный кипарис. Мировое древо – дорога в потусторонний мир. Змеи на зиму уползают по нему в Ирей. На Троицу по деревьям спускаются на землю русалки, девушки, умершие неестественной смертью. Другая загадка соотносит мировое древо с временами года и календарем. Стоит дуб, на дубу 12 сучьев, на каждом сучке по 4 гнезда. Индийская Атхарва Веда говорит о перевернутом дереве. С неба корень тянется вниз, с земли он тянется вверх. Образ перевернутого мирового древа часто встречается в так называемой шаманской мифологии, где он означает древо нижнего мира. Последний, верхний мир, наоборот. Отсюда и переворачивание дерева корнями вверх. Мировое древо разделяет освоенное и неосвоенное, хаотическое и космическое пространство. Вводит в космос некую меру, исчисление. Образ мирового древа тесно связан с символикой сакральных чисел. 3, 4, 7, 9, 12. 3 сферы мироздания, 3 времени жизни, прошлое, настоящее, будущее. 4 времени года, 4 стихии, 4 стороны света. 7 – сумма 3 и 4 миров и так далее. Мировое древо. Мировое древо древнекитайской мифологии – дерево дзянь, дзяньму, растущее на равнине Дугуан, в центре Поднебесной. Эта равнина, согласно трактату Хуайнаньцзы, отличается необыкновенным плодородием. Растут там привольно жирные бобы, рис, проса и гаалянь. Все злаки тут сами произрастают и зимой, и летом. Распевают там птицы луань и танцуют птицы фен, фениксы. Приносит плоды дерево долголетия, линшоу. Всяких трав и деревьев там множество, и собираются там стада зверей. Травы же эти ни зимой, ни летом не сохнут. Дерево дзянь – единственное из чудесных деревьев китайской мифологии, достигавшее небес. Стволом уходит в облака, ветвей на нем нет, только 9 сучьев на макушке, а корни переплетены между собой 9 отростками. По этому дереву сходили на землю и поднимались обратно в небеса небесные владыки. И согласно каталогу гор и морей, по этому же древу поднялся на небо великий предок Фу-Си. Вариантами мирового древа выступают многочисленные солнечные и лунные деревья. Например, шелковичное дерево Фу, на ветвях которого сидят вороны солнца. Дерево Жо, на верхушке которого гнездятся 10 солнц. Дерево бессмертия Даньму, расцветающее раз в 5 лет и находящееся под покровительством желтого предка Хуанди. Персиковое дерево, символизировавшее плодородие и позднее переосмысленное как дерево бессмертия. Дерево трех жемчужин, упоминаемое в каталоге гор и морей и изображавшееся на погребальных рельефах. И другие. Устройство мира. Если попытаться собрать разрозненные сведения воедино, древнекитайская картина мира будет выглядеть приблизительно так. Гора Кунь-Лунь, равно как и ее ипостаси, другие горы, многократно упоминаемые в том же каталоге. Для мифа религиозной традиции Китая характерен культ камней и гор, почитавшихся как предки. И дерево дзянь соединяют между собой три мира – небеса, землю и преисподню, нижний мир, вход в который расположен в пещере на вершине горы. Небо, как считалось, состоит из 9 слоев – сводов, первый из которых расположен непосредственно над Кунь-Лунем. По небу, сменяя друг друга, движутся солнце и луны, их столько же, сколько дней и ночей в году. Позднее появился миф об уничтожении лишних солнц. Также на небе находятся 5 звездных дворцов гун, соотносимых с 5 сторонами света. Это срединный, восточный, южный, западный и северный гулы. Они олицетворяются созвездиями Тай-И, Цин-Лун, Джу-Цяо, Бай-Ху и Сюань-У. Что касается горизонтальной проекции древнекитайского мифологического мироздания, она строится на 5-членном делении. Помимо привычных нам 4 сторон света, важное значение имеет центр или середина. Само название Китая переводится как «срединная земля». Кунь-Лунь находится в Цзи-Джоу. Это либо одна из 9 областей, либо единственный обитаемый континент из 4 пределов. Свою форму горизонтальная проекция приобрела после бесчинства Гунгуна и починки неба, произведенной Нюйва. Как сказано в трактате Хуанань-цзы, небо накренилось на северо-запад, куда и движутся солнце, луна, звезды и планеты. Земля стала неполной на юго-востоке, куда и текут реки и потоки, или пыль. На востоке от обитаемой земли, на неведомом расстоянии, лежит огромная пропасть, бездонная пучина, в которую стекают все воды, со всех сторон света, 9 пустынь и небесной реки, по трактату Ле Цзы. В море, где находится эта пучина, плавают острова блаженных Пен Лай, Дай Сюй, Юан Цзяо, Фань Джан и Ин Джоу. Это даосский вклад в древнюю мифогеографию. 2 из них утонули во время катаклизма, вызванного нападением великанов. Уцелели Пен Лай, Фань Джан и Ин Джоу. По каталогу гор и морей, суши Цзич-Жоу окружали земли, населенные самыми невероятными созданиями. Карликами, великанами, твердогрудами, свинорылыми, безутробными и прочими. Свой окончательный вид китайское мифологическое мироздание приобрело после 2 катастроф и устранения их последствий. Первая катастрофа – чудовищный зной, которым опаляли Землю 10 солнц. Вторая – новый всемирный потоп. Стрелок или лучник И. Хоуи был в числе тех, кого небесный владыка послал на Землю, чтобы помочь людям. Он совершил ряд подвигов, которые с полным основанием позволяют причислить его культурным героям. Победил нескольких чудовищ, то есть упорядочил хаос. Впоследствии за эти подвиги его стали почитать как божество, прогоняющее бесов. Еще он сражался с божествами, мешавшими людям. Ветром Дафен, Хеба, богом реки Хуанхэ, девятью младенцами. Главный же подвиг лучника И – уничтожение лишних солнц. По трактату Хуайнаньцзы это случилось во времена легендарного правителя Яо, правление которого в конфуцианской традиции служит олицетворением Золотого века. На небосвод одновременно поднялись 10 солнц, жар которых испепелял все живое. Как писал Цуй Юань, там 10 солнц всплывают в небесах и расплавляют руды и каменья. Тогда И взял красный лук и белые стрелы, подарок небесного правителя, и меткими выстрелами поразил 9 солнц из 10. Эти 9 солнц рухнули на землю в облике золотых воронов, отчего в Поднебесной широкое стало узким, опасное – легким, далекое – близким, и с тех пор установился в мире порядок. Можно предположить, что за этим описанием скрывался обряд ритуальной охоты или погони, добывание богом-охотником небесного светила, то есть еще один подвиг культурного героя – наделение людей светом. Подвиги охотника покончили с древним хаосом, представления о котором бытовали в раннекитайском обществе. В мире установились гармония и соразмерность. Обуздание потопа. Однако, если следовать внутренней хронологии китайской традиции, завершающий этап обустройства мира – это усмирение нового потопа, случившегося в правление Шуня, преемника государя Яо. Потоп начался еще при Яо и продолжался более 20 лет. Согласно трактату Мэн Цзы, при Яо воды повернули вспять и затопили весь Китай. Повсюду поселились змеи и драконы, олицетворение хтонической природы и водной стихии. И людям негде было жить. Те, кто жил в низинах, строили гнезда, а те, кто жил в горах, уходили в пещеры. Звери быстро размножались, зерна не созревали, животные и птицы вытесняли людей по всему Китаю. Яо призвал советников, которые высказались за то, чтобы послать на борьбу с потопом Гуня, внука небесного владыки. Гунь 9 лет строил дамбы, но не преуспел в своих начинаниях. Отчаявшись, он похитил у Яо саморастущую землю – Сижан, чтобы усмирить воды, но снова не справился и по велению Яо был казнен. В ряде текстов сообщается, что сам Гунь вызвал потоп, а книга преданий говорит, что своими действиями по усмирению вод Гунь нарушил установленный порядок чередования первоэлементов, и именно за это, а не за похищение Сижан, был наказан небесным владыкой, или Яо. Его тело 3 года пролежало нетленным на вершине горы, а на 4-й год из чрева Гуня вышел его сын Юй, который продолжил и сумел успешно завершить отцовский труд. Сыма Цянь передает этот миф более развернуто. При Яо воды потопа разлились до небес, окружили горы и залили холмы, отчего народ, проживавший в низинах, впал в печаль. Тогда правитель Яо стал искать человека, способного обуздать воды. Ему подсказали, что на это способен Гунь, но Яо возразил: «Гунь нарушает приказы и вредит сородичам, поэтому он не годится». Однако помощники правителя настаивали на том, что в сравнении со всеми прочими Гунь самый мудрый, и просили его испытать. Яо послушал своих помощников и поручил Гуню обуздать воды. Увы, минуло 9 лет, а наводнение не утихало. Усилия Гуня не увенчались успехом. Тогда Яо стал искать другого, кто мог бы справиться с потопом, и вместо Гуня призвал Шуня. Тот начал обучаться управлению, стал править от имени сына неба и объезжать владения. В одной из поездок он увидел, что в обуздании вод Гунь ничего не добился, поэтому выслал Гуня пожизненно в горы Юйшань. Исполнить же долг отца он поручил Юю, сыну Гуня. «Ты будешь приводить в порядок воды и земли, в этом будь старателен». Юй в итоге усмирил воды, и жизнь в Поднебесной, наконец, наладилась. Впрочем, из одного сказания в трактате Мэн-цзы следует, что потоп, с которым боролись Гунь и Юй, случился во времена, когда мир еще вовсе не был устроен. А по другому сказанию, потоп происходил в запланированную эпоху хаоса. Поднебесная родилась давно, и с ее рождения времена порядка и хаоса чередовались. В правлении Яо реки потекли вспять и затопили срединные царства. Тогда Юй прокопал землю и спустил речные воды в моря, выгнал змей и драконов в болото. Посередине земли потекли реки Янцзы, Хуай, Хуанхэ и Хань, а люди расселились по равнинам. В каталоге гор и морей мы встречаем иную версию этого мифа, очевидно, более древнюю, лишенную конфуцианских наслоений. Воды потопа разлились до небес, Гунь не стал дожидаться приказа и похитил у предка саморастущую землю, чтобы преградить путь водам. Разгневанный предок велел казнить Гуня, но Гунь воскрес и родил Юя, а предок повелел Юю закончить устроение земли, чтобы учредить 9 областей. Юй попросил у небесного владыки Сижан и получил его, а также взял в помощники сон больших и малых драконов во главе с Инлуном, некогда победившим бога войны Чи Ю. О нем будет сказано позже. Согласно ряду текстов, Юй строил плотины, рыл канавы и каналы, сравнивал холмы, а дракон Инлун чертил хвостом по земле, указывая путь потопа. В трактате Мо-цзы говорится, что Юй, усмиряя потоп, копал русло рек и спускал воды через земли 4 варваров и 9 областей. В ходе своих трудов он дал название 300 горам и провел русло 3000 больших рек. Он сам носил торбу и лопату и делал сток рек Поднебесной, а от усилий на ногах и бедрах у него стерлись волосы. Сыма Цань, подытоживая деяния Юя, прибавляет, что Юй прорубил 9 гор, устроил стоки для 9 озер, проложил русло для 9 рек и установил 9 областей. Затем он сыграл 9 напевов, и на эти звуки сошлись и слетелись удивительные твари, в том числе пара фениксов. Так в Поднебесной начали раскрываться все добродетели. Иными словами, борьба Юя с потопом вполне может трактоваться как последнее космогоническое деяние, которым завершилось сотворение и обустройство мира. Миры китайской мифологии. Сводная схема. Небеса. Тянь-тян. 36 небес. На верхнем уровне расположен дворец нефритового императора. На небесах обитают божества и разнообразные духи. Срединный мир. Шан-дзя. Мир людей. В этом мире также находятся острова бессмертных, 3 горы, которые плавают в океане. Кроме того, в водах срединного мира обитают драконы Лун, а в горах и лесах встречаются чудесные звери и птицы. В этом же мире водятся демоны, которые могут проникать и на небеса. Подземный мир. Диюй. Китайская преисподняя с 10 судилищами для грешников.